Не вняв просьбам Араша и класса, Тим вернулся в Лос-Анджелес. Что они могли сделать? Он взрослый человек, ему уже поперек горла встало лежание на диване в Стокгольме и медленное возвращение к жизни. Его душа жаждала высвобождения, избавления от чувства отчаяния, не дававшего ему покоя. После очередной громкой ссоры с классом он просто-напросто сел в самолет. Они ничего не могут сделать. В голливудских холмах его встретили Ракель с псом Оливером. Ремонт в доме, который Тим купил, еще не закончился. Все здание превратилось в огромную стройку. Особняк щеголял лишь оголенными стенами да балками. Пока Тима не было, Ракель перевезла вещи на новую виллу, которую они решили временно снять. Она находилась на той же улице, Blue Jay Way, всего в паре сотен метров вверх по крутому склону. Ракель расставила мебель, разложила по полочкам рубашки и брюки Тима, и у него наконец-то появилась настоящая домашняя студия, где он мог закончить работу над вторым альбомом. Ему не терпелось приняться за дело, тем более что выход пластинки и без того задерживался. Спустя пару дней Тим отправился в город. Ближе к обеду, когда Ракель убиралась в самой большой спальне, на их общий iPad пришло сообщение. Тим давно поставил на него переадресацию, так что Ракель нередко получала и СМС, предназначенные для Тима. Ей очень нравилось, что он никогда не ругался, если она случайно видела его личную переписку. У Тима от многих были секреты, но только не от нее. Однако в этот раз все было по-другому. «Надо встретиться с кем-нибудь по поводу руки, которой я ударил в стену. Она все еще болит и выглядит как-то странно». Ракель поняла, Тим пишет своему лечащему врачу. Айпад снова звякнул. Опять боли в желудке. Доктор ответил, что договорится с коллегой, который сможет принять Тима на следующее утро. Такой ответ не удовлетворил пациента. «По шкале боли 10 из 10. Меня это до смерти пугает. Можем найти какие-нибудь обезболивающие прямо сейчас?» У Ракель перехватило дыхание. Конечно, характер Тима был далеко не идеальным, но он, по крайней мере, всегда оставался искренним. Теперь же его вниманием полностью завладели чертовы таблетки. Уж не из-за них ли он вернулся в США? Не для того, чтобы увидеть ее и собаку, а потому что знал. Здесь ему легко выпишут то, что он пожелает. В мгновение ока все изменилось. Впервые Ракель осознала, как все обстоит на самом деле. Как бы она ни пыталась, ей не заставить Тима принять факт имевшейся у него зависимости. Она испугалась. Кем он стал? Кем стала она? Во что эти пилюли превратили их отношения? Не понимала Ракель окружение Тима. Гастрольная команда, агенты, врачи — все так заботились о нем, когда ему становилось плохо, но как только кризис миновал, продолжали давить, как раньше. Да и вообще, как врач мог выписать препарат пациенту, с которым не встречался несколько месяцев? Ракель едва сдержалась, чтобы не позвонить Тиму и не высказать ему накипевшее. Конец у этой сказки будет печальный. Такой, как она видела в документальных фильмах о Курте Кобейне и Эми Уайнхаус. Она не хотела быть участницей этой трагичной истории. Девушкой, которую все будут обвинять в случившемся. Которая не остановила его, а всегда поддерживала. В тот момент Ракель отчетливо понимала. Последствия неизбежны. Тим умрет молодым. В предстоящем году его снова ждали гастроли. А значит, все опять будут притворяться, будто жизнь идет своим чередом. Она больше не хотела быть частью этой лжи. Ради собственного спасения она должна была оставить Тима. Ракель позвонила некоторым его друзьям рассказать о своих подозрениях. Тим получил новый рецепт — в любую минуту отправиться в аптеку. Она на скорую руку собрала вещи, прыгнула в машину и поехала в Ориндж, где жила ее подруга. Единственная, кто понимал весь масштаб трагедии. Через пару часов Ракель перезвонил один из друзей Тима. Тим выпил вина и принял слишком много лекарств. Они ехали в больницу. Не зная о том, что Тим побывал в больнице, где ему промывали желудок, Джесси Уэйтс предложил поехать в Мексику, поскольку они с Тимом давно не виделись. Джесси заказал личный самолет, и они вместе с несколькими друзьями отправились в путь. У Тима была ужасная язва во рту, которая, по его словам, возникла из-за воспаления зуба мудрости. Уэйт не поверил такому объяснению. Со стороны это больше походило на то, что Тим прокусил язык и щеку. Но, конечно, все заживет. Стоит только устроиться на побережье и расслабиться. О язве можно поговорить и позже. Приземлившись в Канкуне, они отправились на узкую полоску суши, выступавшую в Мексиканский залив и окруженную бирюзовой водой. Сюда американцы приезжали отпраздновать окончание учебы, провести медовый месяц или рождественские каникулы, как, например, сейчас в 2014 году. Первый день прошел без сучка, без задоринки. Друзья валялись на пляже. Тим безумолку говорил о том, как чудесно выбраться из холодного и дождливого Стокгольма. За весь день Авичи практически ничего не съел. Он объяснил это болью во рту, но и не напился, как в старые добрые времена. Когда они вечером пришли в маленький клуб, он заказал лишь пару фужеров шампанского. Через несколько дней Джесси и еще пара человек из их компании собрались в лобби отеля, готовясь идти на обед. Внезапно через фойе, шатаясь, прошагал Тим. Он едва волочил ноги. Казалось, он был в каком-то другом мире. «Тим, какого черта? С тобой все в порядке? Что происходит?» Добиться от него ответа было невозможно. Он лишь бормотал что-то невнятное. Глаза ничего не выражали. Мыслями он был где-то далеко. Такое было непозволительно. Авичи не мог шататься вот так в полусознательном состоянии по набитому туристами мексиканскому отелю. Рано или поздно его узнают и начнут тайком фотографировать. Произойти это могло в любую секунду. Пока кто-то звонил врачу, Джесси проводил Тима в номер и уложил на кровать. Еще мгновение, и тот отключился. Как его ни трясли, он не реагировал. «Вы знаете, что он принимал?» — спросила осмотревшая его доктор. «Понятия не имею», — ответил Джесси. «А можете это как-то выяснить?» Когда друзья начали перебирать вещи Тима, то повсюду обнаружили таблетки. В крышке коробочки снюса, в его карманах и сумке, в Нессесере. Препараты от панических атак, упаковка опиоидов и средства для расслабления мышц. Баночка пилюль для людей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности и еще одно какое-то лекарство, содержавшее морфин. Ночью Тим явно зашел в какую-то аптеку и купил все, что мог. «Эта смесь может быть смертельной», — констатировала врач. «Ему надо в больницу». После промывания желудка Тим вернулся в отель. В номере царила напряженная атмосфера. Все хотели добиться от Тима одного, что он все-таки принял и почему так много. Тим вышел из себя. Он не желал это обсуждать. Вместо этого он просил кого-нибудь сходить в аптеку за новыми средствами. «Мы тебе не доверяем», — сказал Джесси. «Тебе необходимо поспать и поесть, и делать что-то нормальное». «А где мои вещи?» Тим не сдавался. Он требовал болеутоляющие от язвы во рту и снотворное. Раз никто не хочет ему помочь, что ж, придется идти самому. С этими словами он твердо направился к двери. Один из друзей, стоявший наготове, перегородил Тиму дорогу. «У тебя проблемы», — продолжил Джесси. «Ты мог умереть». Тим зло взглянул на него. После долгих пререканий они пришли к компромиссу. Тиму оставят снотворное и несколько других препаратов, которые не считались смертельно опасными. Все немного успокоились. Важнее всего для Тима было сохранить все в тайне от родителей. Они не должны узнать о происшествии ни при каких условиях. Это ставило Джесси в неловкое положение. Случившееся было чрезвычайно серьезным, так что семья, по идее, имела право знать. Но Джесси опасался, что Тим прекратит с ним общаться, если он обо всем расскажет, и тем самым станет в глазах Авичи предателем. Он решил оставаться на стороне Тима. Он все сохранит в тайне.